Глава 8. Честный обмен. А потом саундчек закончился, и мы все пошли переодеваться. «Вначале я, потом вы», — сказал Тима, скрываясь за дверью. Пока его не было, мы просмотрели фотографии на Танюсиковом телефоне, и я вынуждена была признать, что подруга старалась не напрасно. Пустой зал и Тима на сцене в водолазке и джинсах рождали иллюзию, будто мы с ним и в самом деле на короткой ноге. А вот знаменитый певец появился перед нами в белом костюме тройки с большим топазовым перстнем на среднем пальце левой руки. «Ну как вам?» — спросил он, озабоченно стряхивая с рукава несуществующие пылинки. «Огонь!» — воскликнула Танюсик. А я набралась смелости, подошла к Тиме и поправила узел розового галстука, совсем как мама папе перед работой. «Вот теперь в самый раз», — сказала я, любуясь своей работой. «Спасибо», — кивнул Тима, но я видела, что он уже не с нами. Я пошел. «Удачи», — пожелала я, и Тима благодарно улыбнулся. «Как переоденетесь, спускайтесь в зал и садитесь на те же места. Окей?» «Хорошо. Не беспокойся, мы справимся». И я помахала певцу на прощание. «Ты такая храбрая!» Восхитилась подруга, глядя Тиме вслед. Так смело ему галстук поправила и разговаривала как со своим. Я бы так ни за что не смогла. А потом мы с Танюсиком заперлись в гримерке. «Тесновато», — ворчала подруга с жадным интересом, рассматривая маленькую комнатку. «И пыльно». Она провела пальцем по столу, потом подошла к зеркалу. «Ты посмотри, сколько косметики! И тоны, и тушь, и тени, и румяна. Неужели Тима тоже красится?» «Ты что, только вчера на свет родилась? Не знаешь таких элементарных вещей? Это сценический грим. Актеры и певцы всегда накладывают его перед выступлением». «А-а-а!» Танюсик села перед зеркалом, начала перебирать баночки и тюбики. «Ты бы лучше переодевалась побыстрее», — поторопила я. «Зачем?» — удивилась Танюсик. «Мне и тут нравится. Когда еще все это увидишь? И на себе попробуешь». Она взяла карандаш, начала подводить глаза. «Ты с ума сошла? Это же Тимин!» Ужаснулась я. «Вот потому и крашусь. Буду всем рассказывать, что мы с Кайманом одной косметикой пользуемся». Подруга достала телефон, начала фотографировать все подряд. «Надо будет купить такие же бренды», сказала она, «чтобы соответствовать». А потом спросила. «Как ты думаешь, если я заберу себе одну какую-нибудь вещичку в качестве сувенира, это будет считаться кражей? Тут же полно всего, никто и не заметит». «Ты... да как ты...» Я задохнулась от возмущения, но Танюсик, не обращая на меня внимания, тихо опустила в сумочку карандаш для глаз, коробочку румян и помаду. Потом, вздохнув, вытащила из своей косметички аналогичные предметы и положила Тиме на стол. «Честный обмен», — вздохнула она. «Все по справедливости». Вы не поверите, но, глядя на эти манипуляции, я тоже почувствовала острое желание заполучить какой-нибудь сувенирчик. Скажем, вот этот симпатичный блеск для губ или ручку, которая валяется на столе. Вот придет ко мне народ в гости, а я скажу, а вот ручка от Тимы Каймана. Они спросят, какого Тимы? Того самого? А я отвечу, ну да, его. Она у него для автографов была. Я долго боролась с собой, а потом не выдержала. Была не была. Быстро засунув блеск и ручку в арбуз, я стала думать, что не жалко оставить Тиме. Ручки у меня с собой не было, блеска тоже. А потом я вспомнила про флешку. Вот уж ее точно не жалко. Записать туда я ничего не успела. Привыкнуть к ней тоже. Музыку, которая на ней, послушать не могу. А Тиме 32 лишних гига не помешают. В любом случае, это не хуже блеска и ручки. Я положила флешку на стол и с чувством большого удовлетворения вытащила из сумки наряд номер 2. «Ой, Сашуля, давай скорее!» Теперь уже Танюсик торопила меня. Она переоделась и наводила последний лоск. Тиминой косметикой, конечно. «А вдруг наши места кто-нибудь займет, а у нас ни билетов, ничего? Что мы тогда скажем?» «Ой, точно!» — испугалась я. Во второй раз за этот день, демонстрируя скоростное переодевание.